Ха, жаль, все же Брюс всегда был быстрее меня, он удивительно хорошо осведомлен насчет перспективных людей. Ну здесь уже вновь постарался Айзек. Именно он мне посоветовал Уэйн Индастрис, так как это одна из самых либеральных компаний, что касается трудоустройства бывших преступников и жителей Эркхэма. Дальнейшие слова Памелы расхваливали и превозносили меня в плане моей дипломатичности и смекалки. Это еще немного подняло мнение Лютера и его помощницы обо мне. Я правда не знаю, Пэм это делала специально или нет, хотя трудно понять ее ход мыслей, она женщина, а понять ход мыслей женщины это уже та задачка. Но в целом реклама мне понравилась и она не выглядела навязчивой. Поговорив еще немного, мы разошлись по разным углам. Но кажется мне, это не последняя наша встреча, так как Лекс очень уж настойчиво говорил Пэм о том, что и в его компании рады любым умелым рукам, несмотря на прошлое. Впрочем, и сам Лютер уже как бы сиделец. 3 месяца, его лучшие адвокаты выпросили у суда такой тюремный срок, за административное нарушение с огромным штрафом за разрушение в Метрополисе. А второй раз это уже год условки. Об этом мне поведала как раз Памела, когда мы уже остались одни. После этой встречи мне стало любопытно, насколько тут задержится лютый ненавистник иноземного вторжения. Ненависти и даже неприязни я к Лексу Лютеру ни в коем случае не питал. Наоборот, я его сильно уважал за его достижения. Он действительно великий бизнесмен, ученый и даже политик. И это сказано не из-за просмотра его характеристик, так я к нему относился еще в прошлой жизни, когда читал комиксы и смотрел мультфильмы. Нет, конечно, было кое-какое предубеждение в детстве. Я тогда сильно болел за Супермена и Бэтмена, но уже лет в 13-14 я изменил свое мнение. Ведь идея добра и зла, конечно, хорошая и благородная штука, но жизнь другая. И хоть этот мир сам по себе безумен и непонятен мне во многих вещах, тем не менее он куда более реалистичный, чем его описывают. А сумасшествие этого мира... Мой прошлый тоже не особо хороший был. Единственное главное отличие так это отсутствие в нем фриков и явной иномирной угрозы демоны, инопланетяне и боги в придачу. Побыв на приеме еще полчасика, я вышел в довольно красивый сад. С изделиями моей карманной дриады, конечно, не посоперничает, у нас сад попышнее и покрасивее будет, несмотря на то, что он меньше по площади. Тем не менее он был довольно внушительным на вид. Памела была в дамской комнате, а мне хотелось подышать свежим воздухом. Он особенно чист вечером. Днем хоть и палило жара, но не так, как это был в середине лета в Готэме. Тогда все зловония можно было учуять и безносому, и даже мертвому. Особенно это чувствовалось в трущобах. К моему счастью, я тогда уже был детективом, поэтому мне не грозило получить морально-эстетическо-бактериологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Я присел на лавочке в удаленном месте и просто смотрел на звезды, пока, судя по всему, из-за моего навыка скрытность не стал свидетелем довольно любопытной беседы двух уже подвыпивших умельцев. «Как считаешь, Мирабо, когда отдадут приказ начинать?» — спросил один, судя по голосу, молодой парень другого мужчину. «Королеву?» — произнес он этот титул словно какое-то ругательство. «Сегодня к полуночи ее будут перевозить в главный дворец, и ее ждет сюрприз с повстанцами, что захотят убить узурпаторшу. После этого у нас жизнь наладится и не нужно будет напяливать это услужливое лицо добропорядочного телохранителя. Как же меня бесит эта мелкая дура, не только тебя. Жаль, полковник запретил нам ее, ну все-таки она его кровь. И такое надругательство над ней даже он не простил бы никому, кроме себя, разумеется. Ха-ха-ха, эта королева весьма умело отшивает его от себя. Хотя пару раз он ее все же разложил прямо у себя в кабинете, но та была еще девчонкой. А теперь, когда красавицей стала, то уже более упорно в отказах. ДМ, полковник стареет, только ему не говори об этом. Вновь заржал старший его коллега. Впрочем, ладно, оставим эту тему. Пора возвращаться, сейчас начальник безопасности нам втык даст. Последний в своей жизни. Эта старая верная мразь Хартон сдохнет сегодня вместе с королевой, и мы просто должны отдать ему дань памяти. Пускай в последний раз пожурит нас и обматерит. Больше ему не предстоит этого сделать. И дальше я только слышал удаляющиеся шаги этих двоих кретинов, что умудрились прошляпить меня, и как таких только в службу охраны берут. Впрочем, мне же лучше. Хотя почему это лучше? Мне в принципе все равно, что будет с этой девкой. Я с ней даже лично не знаком. И на этой ноте мне пришло сообщение от системы. Внимание! Вы получили задание. Доблестный рыцарь В2.0. Спасите прекрасную королеву из лап ужасных предателей и получите награду за свои труды. Награда. плюс 50 свободных очков, плюс 10 тыс опыта, плюс 1000 к отношениям с королевой Беатрис, титул, благородный рыцарь, принять, да нет, благородный рыцарь, этот титул даст вам кредит доверия с любой монаршей особой или же человеком голубой крови, повышает вероятность на вступление в рыцарский орден, плюс 10 к воле, плюс 10 к пафосу, плюс 5 к лидерству, ну ведь нормально же отдыхал, продолжение следует. Примечание к части, вернулся чуть раньше, но только на пару дней, выложу пока то, что написал это несколько глав этой арки, но я ее допишу и как-то потом скину, к тому времени возможно и новую арку уже начну писать, ах и да, мне идею на днях подали, кто желает поддержать автора денюжкой, то вот номер моей карточки, 4149-4978-6002-6303, это если в рублях. Глава 36. Вечер для юной королевы Биалии выдался трудным. Ее дядя вновь вытащил ее на скучный неинтересный для нее вечер встреч с какими-то иностранными партнерами и местной знатью. Беатрис никогда не любила такие мероприятия. Ей было по душе пойти в театр или на выступление симфонического оркестра. Но выбора у нее особого не было. Дядя и начальник безопасности Хартен в последнее время сильно ее достают. В том плане, что она уделяет большую часть своего времени тому, что разъезжает по разным малым дворцам и не может даже узнать, каковы дела в королевстве на самом деле. Все важные дела на себя перекинул полковник. Она его любила всем сердцем, это единственный человек ее родной крови. Разумеется, не всегда ее отношения с ним были такими безоблачными. Первое время после смерти родителей, она сильно к нему привязалась и перешла черту. На одном из ужинов вдвоем они выпили немного крепкого вина, именно оно и стало тем катализатором перехода запретной черты между ними. Он стал ее первым мужчиной, и некоторое время они продолжали такую связь. Но вскоре Беатрис одумалась и разорвала такие отношения. На некоторое время их отношения после этого стали весьма холодными, но затем все вернулось на круги своя. Примерно в это время Хартен стал относиться к ней строже, несмотря на ее юный возраст, а к полковнику с настороженностью и даже опаской. Беатрис никому этого не говорила, но она многое замечала, ведь она могла ошибиться, оставить себя или кого-то другого в неловкое положение она не хотела. Из уныния ее вывел голос Хартена, что ехал вместе с ней в одном автомобиле. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» «Да, не волнуйся, просто устала на этом приеме. Не понимаю, зачем дядя меня просит их посещать, они бесполезны для нашего народа, да и для меня также, было бы гораздо». Бабах, первая машина кортежа была взорвана прямо на дороге, кортеж был вынужден остановиться, 7 машин, что были в целостности, не могли проехать дальше, да и по бокам их почти тут же облепили люди в черных масках и открыли огонь по машинам, но их усилия были безрезультатными, так как все машины были бронированными. Затем последняя замыкающая машина собиралась отъехать назад, но тут же была подстрелена из РПГ. В итоге оставшиеся 6 машин были в ловушке, а атакующих только прибавилось, уже виднелось около сотни человек. Охрана из 3 машин выскочила и открыла ответный огонь, занимая позиции так, чтобы было можно эффектно обстреливать противника, при этом не давая им подступ к машине, где расположена королева. «Хартен, что происходит? Это повстанцы?» – испуганно закричала Беатрис. «Нет, ваше величество, это скорее всего ваш дядя. Нет времени объяснять, нужно вывести вас отсюда». «Отсить!» – приказал он водителю и пересел на его место. При этом довольно умело и быстро он смог выехать сначала из линии машин кортежа, а затем влетел в близлежащий магазин, сбив при этом 3 нападающих, затем проломился через стену и выехал на узкую улицу, проламываясь через деревянные препятствия, он смело на столь мощной машине смог выехать на соседнюю улицу и, дав по газам, поехал по одному ему ведомому маршруту. Но на первом же повороте машина перекинулась из-за столкновения с целым танком. Дверь была проломлена от столкновения. Хартен был без сознания, а к машине медленно подходило полдюжины нападающих. Она в панике выползла из машины и поползла в обратную от них сторону. Ее ноги отнялись, и она попросту не могла встать из-за обуявшего ее страха, пока перед ней не возник странный силуэт в плаще, а затем он одним взмахом руки кинул в сторону противников ножи, и те пали замертво. Танк почти нацелил свое дуло на королеву и незнакомца, но взорвался. Беатрис этого не знала, но клон удачно поставил взрыв теги на днище танка, а затем она отключилась. Айзек Динклейдж, операция, что я задумал, пошла немного не так. Кортеж выехал чуть раньше, чем я собрался с силами и подготовился. Люц, Мейс и Пэм ждали меня в гостинице уже с полным комплектом медицинского снаряжения, что непонятно, как его умудрился достать Люцифер, хотя он же дьявол. В общем, я сделал деление и одного себя отправил за кортежем, а другой я засек передвижение нескольких БТР, танков и еще непонятной группы военных, что двигались с другой стороны города, чисто случайно, но не зря. Пока я следил за ними, другая моя копия развеяла тех клонов, что создала, и я получил информацию о кортеже. Здесь уже пришлось действовать мне. Я один и я второй оба были не под своими настоящими обличиями, а под хинги с гибридным комбинированным из наряда ассасина и комплекта наемников из Лос-Анджелеса. В итоге этот наряд представлял собой броню наемника, а поверх него были напялены, почему-то фиолетовые, с черными вставками плащ с капюшоном. На лице маска, что я приобрел недавно еще в Готэме из крепкой стали, где был нарисован белый череп. Весьма устрашающий вид, если смотреть на это ночью. Вот в таком виде я там и был. Убил подручных полковника. Затем мой клон взорвал танк. Я же метнул потом еще один куней со взрыв-тегом в едущую на меня машину, тем самым устранив последнюю видимую угрозу. Тут же ко мне спрыгнул буквально через несколько секунд моя копия. Еще по памяти клонов я знал, что выжило только четверо телохранителей королевы Беатрисы. Они даже пытались напасть на мою копию, после того как она и десяток моих клонов убили нападавших, и забрали их оружие и обмундирование. Видать, приняли за врага, но он их скрутил и засунул в свиток. И те были живы, он проверял. Поэтому я запечатал уже в другой свиток Беатрису и чудом уцелевшего, но бессознательного Хартена. И только после этого мы отбыли в гостиницу. Уж там-то их не должны искать. Пострадавшим помощь оказывала Пэм, а я тем временем просматривал сообщение от системы и радовался. Внимание! Вы выполнили задание. Доблестный рыцарь В2.0. Награда. Плюс 50 свободных очков. Плюс 10 тыс опыта. Плюс 1000 к отношениям с королевой Беатрис. Титул. Благородный рыцарь. Внимание! Вы получили новый уровень. Внимание! Теперь вам доступен второй выбор класса. Это замечательно. Теперь лекарь. Это самое то. И теперь я получу повышенную репутацию с большинством индивидами, кроме некромантов, плюс 50% вероятности стать другом любому персонажу, кроме некромантов, а еще особым навыком, усиленная регенерация, а также, плюс 5 к выносливости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к интуиции, подарочный пакет игрока, особый набор лекаря и иммунитет к любым токсинам и ядам, а также плюс 10% вероятности выжить после облучения радиацией. Внимание! Навык регенерация поглотила навык усиленная регенерация, образовав таким образом навык росомаха. Кроме этого, у меня стал выбор между двумя подклассами в будущем. Ирянин или же ученик Менгеле. Но на данный момент этой возможности у меня нету. Наверное, из-за того, что я получил класс, а с подклассом у меня будет что-то на 60-м уровне. Впрочем, я не против. Спустя 10 минут после моего прихода в гостиницу и Хартен и Беатрис пришли в себя. Их телохранители также были в сознании, но вот только связанными, освободим их потом, если нужно будет. «Кто вы?» – задал вопрос Хартен. «Айзек Динклейдж. Но, думаю, вы и так это знаете. Память вроде у вас как у начальника безопасности должна быть нормальной. Поэтому гостей из сегодняшнего вечера вы должны были знать, если не в лицо, то хотя бы по имени. Это так, но на кого вы работаете, если не на полковника? Иначе бы вы нас не спасали бы. Умный мужик, ни на кого я не работаю. Верите или нет, но я случайно умудрился подслушать разговор двух пьяных идиотов, один из них по имени Мирабо. Кажется, они ваши подчиненные. Тут старичок насупился. Они говорили о покушении, вот я и проникся идеей вам помочь. Правда, немного опоздал, поэтому спас лишь четверых из ваших подчиненных. Да и те меня хотели убить. Думаю, нас можно понять. Вдруг отозвался один из них. Вы были в маске и появились довольно неожиданно. Ну, я не обижаюсь. Поэтому вы еще и живы. Ответил я с улыбкой. Вы наемник? Спросила уже королева Биалии. Нет, я детектив полиции Готэм-Сити. Но когда-то был военным. Сменил профессию. А не желаете ли подработать? Меня начала пугать эта девушка. Сейчас ее глаза не выражали ничего, кроме злобы, гнева, хотя, думаю, отчаяние там тоже присутствует. Она довольно быстро сообразила расклад и поняла, кто именно ее кинул и что ее ждет, если она не найдет выход из положения. А она не такая безнадежная, как я думал. Надо же, меня хотят сделать наемником. Но что вы хотите предложить и за что, ваше величество? Пытался было встрять один из ее телохранителей, но она его остановила лишь взглядом. При этом Хартон добавил: «Я согласен с ее величеством. Мистер Динклейдж будет весьма полезен в деле против полковника, ведь у него под боком стоит дивизия верных ему гвардейцев. При этом у них есть вертолеты, пара самолетов и танки. Если бы кто-то мог бы их задержать, пока я и ее величество не подготовит войска к битве за столицу, то это было бы чудесно». И перевел взгляд на меня. «Я видел краем глаза, когда еще не отрубился, вас и вашего двойника, да и приспособления, что вы использовали, явно нечеловеческие. Уж я многое насмотрелся за жизнь. Ну-ну, хорошо, думай дальше, что я мета-человек, но это не так. Твое заблуждение мне подкинуло работенку, и я не против за нее взяться. Но войска сейчас в 200 милях отсюда на учениях». Удивилась словам своего начальника безопасности Беатрис. «С какими силами мы собираемся воевать?» «Повстанцы. Они не являются повстанцами на самом деле», — начал пояснять Хартон. «После смерти вашего отца я понял, что было что-то странное в его завещании. Мое чутье это подсказывало. Я раскопал кое-какие данные, что указывали на то, что завещание – подделка. Более того, я давно знал, что полковник весьма заинтересован во власти и деньгах. Но вам я этого доказать не мог, ведь вы сильно доверяли своему дяде. Ага, так, что аж к себе в постель пустила. Впрочем, меня это не особо волнует. Ну, почти, ясно. Но что с повстанцами? Это очаги верных солдат, что еще служили вашему отцу, и часть офицерского состава, что пострадали из-за реформ вашего дяди или произвола его ближайшего окружения. Хотя там есть люди, которые до этого не имели никакого отношения к армии или полиции, да и оружие даже ни разу в жизни не брали. Сейчас это уже организованная сила, верная вам. Нужно только добраться до них и дать повторную присягу вам. Хорошо, об этом поговорим позже. Кивнула она и перевела взгляд на меня. Ну так, что? Я не услышал условия, по которым буду работать. 10 миллионов долларов, потомственное дворянство Биали, для тебя и твоих друзей. Скосила она взгляд на остальных. Если также помогут, сомневаюсь, то они тут для красоты. Думаю, вполне приемлемая цена. Кивнул я, только еще хочу трофей. Как говорится, что в бою взято, то свято. С поля боя? Согласна. Кивнула она, и мы пожали руки. Продолжение следует. Глава 37. Как только мы договорились, мои сенсорные возможности подсказали мне, что к нам двигается целая толпа по нижним этажам. Похоже, к нам гости. Пэм, освободи наших телохранителей. Я сейчас им добуду оружие. Может, лучше. Я разберусь, Пэм. И вновь призвал ту смешанную экипировку, что использовал при отбитии атаки на кортеж. Внимание! Вы получили задание. Один в поле воин. Вы спасли прекрасную королеву Биали и Беатрис. Но это еще не все. Нужно привести ее к власти. Сразите как можно больше врагов. И выполните волю королевы Беатрис. Награда. Плюс 75 свободных очков. Плюс 25 тысяч опыта. Плюс 1000 к отношениям с королевой Беатрис. Дополнительные необязательные пункты задания. 1. Уничтожьте всех врагов в одиночку. Награда за выполнение. Плюс 100 свободных очков. Плюс 200 опыта за каждого убитого врага. 2. Убейте злого дядю. Награда за выполнение. Плюс 10 свободных очков. Плюс 500 к отношениям с королевой Беатрис. Вариативно. Принять? Да нет. Ну и как тут не принять такое задание? Это, кажется, самое сложное мое задание за всю жизнь в этом мире, но и самое захватывающее. Наверное, пафос и воля дают о себе знать. Да и безумие во мне стало не меньше, чем, думаю, у того же Джокера. Я решил ввязаться в такое дело. Хотя, если оно выгорит, то не такое уж и безумие. Во всяком случае, даже если дело не выгорит, то я свалю вместе со своими в США и скажу, мол, они сами виноваты, я только защищался, был в состоянии эффекта и тому прочее. Главное в таком исходе событий, чтобы Бец не стал бы меня считать маньяком, жаждущим крови и битв, а иначе трудно мне с ним придется. Справился я с группой из 20 солдат довольно быстро. Несколько клонов, дымовые печати, точные выстрелы, и они трупы. Я собрал трофеи и пошел обратно в номер. Хартон и Беатрис решили отправиться по секретному пути за пределы столицы. Пэм, Мизикин и Люцифер отправились вместе с ними. Я же вновь совершил деление и пошел навстречу приключениям, то есть к месту, где базировалась гвардия. И судя по всему, она уже собиралась выдвигаться на поиски беглецов. План был прост. С помощью Датона я испорчу дорогу и ближайшую инфраструктуру. Таким образом сделаю выезд невозможным. Да и солдаты без техники никуда не уйдут, учитывая сам факт нападения на них. Затем, взорву самолеты и вертолеты, и уже после этого, буду отстреливать офицеров, чтобы посеять панику среди солдат. Окончательно заставив забыть их о преследовании, а там глядишь и немного опыта наберу на несколько уровней. Все-таки уничтожить целую дивизию это даже для меня, слишком. Мы с моим двойником создали два десятка клонов. Половину назначили снайперами и распределили по периметру военной базы. Хоть у них и не было винтовок с оптикой, но вот мое хорошее зрение благодаря чакре, дает возможность также метко стрелять без нее. Так, что это не проблема. С техникой все удалось на ура. Датон. Каменный пресс. Датон. Разлом почвы и еще техника Суитон. Водяная пушка мне очень в этом помогли. Кроме искалеченной техники и даже солдат, что попали под атаку вокруг. Образовалась грязь, в которой застревали солдаты и офицеры, а кто удачно пытался из этого выбраться, и кто не попал в такую неприятную зону поражения, были отстреляны моими клонами. К слову, тот десяток клонов, что я не задействовал как снайперов, отправил под Хинге в эту гущу убивать противника в ближнем бою, ножами, разными видами боевых искусств. В общем, это вызвало то, что я не ожидал, бойню между самими солдатами полковника. Они, видимо, посчитали, что среди них предатели. Но вот сил выяснить, кто предатель, у них не было, поэтому они начали шмалять и кидаться голыми руками друг на друга. Из всех моих клонов только два умудрились погибнуть, остальные отошли подальше и наблюдали, лишь изредка вновь вступали в бой, когда этот хаос начал стихать, чтобы подлить масла в огонь. Им это хорошо удавалось. Более или менее разумные сержанты и выжившие офицеры, после первой волны атаки, пытались всех образумить, но тут уже не давали это сделать я и моя копия. Мы договорились повышать навыки рукопашного боя и владения холодным оружием. Я был с мечем, что мне подарила Артемида, а мой двойник полез с голыми руками. Умереть я не боялся, у меня были неплохие показатели жизни и регенерации, почти как у Росомахи, хотя судить трудно, но однозначно лучше, чем раньше. Заодно, как говорится, и проверим. Но мне не суждено было проверить реально, на что она способна. Меня ранили всего два раза, и то огнестрелом издалека. В ближнем бою у меня не оказалось достойных противников. Эта бойня, не побоюсь этого слова, длилась 4 часа, судя по сообщениям от системы, и за это время я отправил к праотцам почти 10 тысяч человек. Довольно мерзко, кто-то бы сказал, но я скажу, жизнь она такая штука, тем более в ДС, да и разум игрока меня защищает от чувства вины, которая могла бы быть в таком случае. Я присел на ящик, а клонов отправил собирать трофей. Сообщения от системы, что я прочитал, меня обрадовали, я весьма сильно продвинулся. Внимание! Вы получили новый уровень. Внимание! Вы получили новый уровень. Целых 15 уровней. Занятно. Внимание! Вы получили достижение Кровавый Жнец. Кровавый Жнец дает плюс 5 уровней к ауре страха, а также возможность попасть в ад без очереди с вероятностью 75%. Внимание! Вы повысили уровень навыка аура страха. Внимание! Вы повысили уровень навыка аура страха. Плюс 8 уровней этого навыка тоже пригодится. Интересно, он в ки превратится, если достигнет 50 го уровня? Впрочем, думаю, такими темпами мы это скоро узнаем. Дальше шли сообщения о повышении уровня навыков. Рукопашный бой плюс 9, нога Чака Нориса плюс 10, путь мастера Би плюс 7, владение холодным оружием плюс 12, стрелок плюс 15, скрытность плюс 3, Росомаха плюс 1, режим Берсеркера плюс 1, стиль Динклейджа плюс 5. Уровень повышения техники и умений по чакре я вообще пропустил. Главную часть задания я выполнил. Но теперь у меня еще есть одно дополнительное. Оно, конечно, не обязательное, но мне уж очень хочется повысить отношения с Беатрис. Симпатичная девушка. Но пока есть время, я могу таки выбрать себе несколько техник Фуина. У меня на данный момент насобиралось вместе с полученными СО порядка 290, и поэтому в первую очередь я выберу Хирайшин. Хоть это не только фуиндзюцу, но и ниндзюцу, но мне важна сама печать, а уж с ней я смогу воссоздать эту замечательную технику и пользоваться ею. Она стоит как раз 100 свободных очков. Дальше по счету идет печать Инфуин. Она стоит также 100 свободных очков, но не менее полезно. Иметь запас чакры в нужный момент – это дорогого стоит, ведь пока у меня ограниченный запас, а эта печать может хранить в принципе сколько угодно чакры. Главное в день откладывать по 2% твоей чакры и все будет тип-топ, а напоследок я решил приобрести мгновенный паралич. Эта способность уже стоила 40 со, но также полезно задерживать реальных фриков без боя. Главное иметь возможность дотронуться до них. Такую способность, уверен, захотел бы каждый коп. Оставшиеся 50 свободных очков я решил все же тоже пустить в дело. Я решил открыть для себя путь гендзюцу. Правда, теперь придется долго трудиться над этим направлением. Но ничего, думаю, это того стоит. В планах у меня есть кое-что, что может мне помочь с этим. Главное, нужно будет вернуться в Готэм-Сити. После этого я поплелся в королевский дворец, где, судя по всему, и обитал дядя нынешней королевы, и я не ошибся. Я не стал убивать всех охранников, просто ограничился одним маленьким листочком, взрыв-тегом, в кабинет, где был он, взор игрока подсказал, и еще пара его телохранителей. Бабах, и дядя нынешней королевы мертв. Геймовер, как говорится. Я получил 10 свободных очков и еще бонус к системе. Я поначалу думал, что нету ничего лучше моей сенсорики, разве что с этим может посоперничать суперслух Супермена. Но мне дали карту. Теперь мне доступна неопределенная площадь, а вся планета, хотя в теории я могу даже и на космос ее раскинуть, но чтобы за кем-то или чем-то там следить, нужно поставить метку. Находясь в непосредственной близости к объекту, ты сможешь отслеживать его перемещение, или же просто сделать себе закладку на местность. К примеру, как я только что сделал с этим двором. Теперь у меня золотым домиком обозначен этот дворец и подписан. И неважно, где бы я был, но мне всегда будет на карте показывать, в какой стороне находится данный объект. И это просто замечательно. Я всего несколько дней в Биали, но уже люблю эту страну. А еще больше люблю мою милую Пэм, что выбрала именно эту страну для отдыха. Хоть я тут и нашел себе работенку, что может испортить отношения с бед-семейством, но... А не пошли бы они в одно место, в любом случае я уже понял, что рано или поздно это все когда-то всплывет наружу. Я могу здесь только немного подшаманить, чтобы это оставалось тайной, на некоторое время. Но в конечном итоге обо мне узнают. Но к тому времени я стану сильнее и меня никто не возьмет как слепого щенка за шкирку. У меня есть время здесь в Биали, чтобы стать сильнее, и я им воспользуюсь на полную. Спустя еще час в столицу ворвались войска повстанцев во главе с королевой. Были небольшие стычки некоторых отрядов, что были верны покойному полковнику, хотя они уже и узнали о смерти своего лидера. Думаю, это был жест отчаяния. Но как итог, при быстром штурме дворца Беатрис восстановила свою власть за день. Пэм помогала докторам лечить немногочисленных пострадавших, я же отдыхал, изредка прерываясь на какую-нибудь книгу или же спарринг с Мельзикин. А затем я узнал отношение ко мне со стороны некоторых командиров бывших повстанцев, которые теперь формируют новую гвардию королевы Беатрис, а также прибывших генералов с учений. Они меня боятся и уважают. И первопричина даже не в том, что я в одиночку фактически выиграл маленькую, быструю войну и уничтожил целую дивизию, а в том, что они узнали, что с ними рядом был сам Люцифер Морнингстар, а я его ученик. И как итог такая реакция на меня. Хотя Хартон и Беатри на меня более спокойнее реагируют. Хотя с Беатрис такое отношение объясняет система. Королева Беатрис 2500 интерес, влечение. Обычно у женщин, если они нормальной ориентации, такие статы в отношениях означают, что она влюблена в меня. Но тут только интерес и влечение. От этого я вспомнил Бэтмена и его отношение ко мне с теми очками личных отношений, и понял, что на отношение ко мне зависят еще такие факторы, как личность персонажа, его происхождение, убеждения, профессия, пол и многое другое. Хотя все же большая часть людей думает и ориентируется на приземленные темы и факты в отношениях с другими людьми. Впрочем, мне это пока не мешает жить, а спустя еще неделю тренировок на небольшом полигоне, что я сам оборудовал на купленной мною земле чуть севернее столицы, я был вызван на прием, который официально меня введет в свет Биали как дворянина и обладателя высшей награды этой страны, Звезды Марии. Мне приписали еще кучу достижений: убийство узурпатора, спасение королевы Беатрис, бои с предателями и тому прочее. Хотя официально уничтожили ту дивизию верные люди королевы, но я не против, ведь свое я получил. За 2 недели ожиданий до нового приема я смог набрать еще 5 уровней, небольшие продвижения в навыках, но основное время я уделил именно развитию чикроюзерства, отчего я получил даже новые техники и увеличил уровень старых. Путь чикроюзера – 1. Путь Иринина – 2. Путь Фуиндзюцу – 3. Путь Гиндзюцу – родство со стихиями. Огонь – 21%, вода – 65%, молния – 7%, ветер – 14%, земля – 59%, свет – 10%, тьма – 5%, жизнь – 14%, смерть – 5%, умение – манипуляции чакрой – 119 ур, хождение по воде – 37 ур, хождение по вертикальным поверхностям – 49 ур, покров чакры – 50 ур, чакра когти, 35 ур, чакра хвост, 35 ур, техники, пхинге, 43 ур, каварими, 35 ур, теневое клонирование, 63 ур, мистическая рука, 20 ур, чакра-скальпель, 22 ур, техника сокрытия, 22 ур, рассинган, 15 ур, техника деления тела, 7 ур, шуншин, 7 ур, суитан, суитан, водяной шар, 39 ур, суитан, водяная пушка, 30 ур, водяная медуза, 12 ур, водяной град, 13 ур, водяной пистолет, 22 ур, водяной сюрикен, 22 ур, водяной богомол, 10 ур, водяная тюрьма, 18 ур, удушение сгустком воды, 22 ур, датон, каменная кожа, 37 ур, каменные пули, 24 ур, каменная броня паука, 15 ур, земляные шипы, 28 ур, каменный пресс, 19 ур, разлом почвы, 14 ур, фуиндзюцу, взрыв печать, 45 ур, дымовая печать, 20 ур, светошумовая печать, 7 ур, запечатывание предметов, 37 ур, хирайшин, 10 ур, печать инфуин, 1 ур, мгновенный паралич, 9 ур. Кроме этого я увеличил немного сродство со стихиями, и после приема я займусь разработкой огня и планирую еще и ветра. К тому же, обстоятельства позволяют, так почему бы не воспользоваться возможностью? Продолжение следует. Глава 38. Прием у королевы был куда богаче и масштабнее, чем первый, на котором я побывал. На это были объективные причины. Если прошлое мероприятие было чисто номинальным и, можно сказать, серым событием, что имело главной целью вытащить Беатрис из своего привычного места обитания, то это празднество ставило много взаимосвязей между собой и ставило даже кое-какие задачи. К примеру, даже я, человек, не искушенный в политике, а также дворцовых интриг, понимал, что это жест власти Беатрис. Теперь за ней никто не стоит со своей собственной армией. Она самостоятельная независимая королева Биали. И сейчас она награждает людей, что верны ей, а не кому-то там. К тому же народ праздники любит и всякий пафос так же, как и деньги. Особенно аристократы, коих тут навалом. Более того, здесь присутствуют несколько влиятельных людей из мира и послы разных стран. Кроме США, так как из-за какой-то хрени, что произошла в период Второй мировой войны, Биалия так и не установила нормальные связи с моей родиной. Хотя это та еще история с запутанными тропинками, нужно будет разузнать об этом деле попозже. Я здесь вновь заприметил Лютера с его помощницей. За прошедшее время у меня с ним отношения поднялись, мне приходили уведомления от системы. К тому же не только с ним, но еще с Киллер Фрост, Люцифером, Мильзикин, Памелой и Хартоном. Но что больше всего меня удивило, так это то, что когда я просмотрел список, что касался отношения моих с другими людьми, то я заметил строчку, где было имя Аманда Уоллер, 800, интерес, и это меня напугало. Я раньше умудрился пропустить этот нюанс, и пролистав историю сообщений, то понял, что это началось после Лос-Анджелеса. Удивляюсь, как я только не получил дебаф за такую невнимательность. «Мистер Динклейдж, рад вас вновь видеть. Или мне уже следует говорить лорд Динклейдж, или же здесь принято говорить сир?» — улыбнулся Лютер, подойдя ко мне. Мы находились на балконе, в одиночестве. Вернее, я, а Лютер уже подошел чуть позже ко мне. Мне привычнее по имени. Впрочем, не принципиально. Улыбнулся я в ответ и пожал ему руку. «Тогда, думаю, никто из нас не будет против, если мы перейдем на ты?» — я кивнул. «Хорошо, Айзек, мне с тобой очень хотелось поговорить в последнее время. Мне казалось, что ты человек простой, поначалу. Но когда я узнал кое-какую информацию, что так умело скрыли военные Биалии, то очень-очень сильно удивился. Надо же, узнал-таки. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Мюллер его почти раскусил, вернее Лютер, хотя что и следовало ожидать от Лекса Лютера. Да и что же, что некая личность под маской уничтожила в одиночку целую современную полностью вооруженную и экипированную по последнему слову техники и науки дивизию. И знаешь, я ни с кем посторонним не делился своими мыслями, о ней никто в США не узнает, это я гарантирую. Но все же хочу поделиться ею с тобой. Я сохраняю покер-фейс и слушаю его. По моим наблюдениям, эта личность не мета-человек, не маг и не инопланетянин, но тем не менее использовал странную силу, что помогла ему победить. И мне кажется, что мы оба знаем, о ком я говорю. Допустим. Но что с этого? Ты не собираешься меня сдавать. Я это понял почти сразу. Причем думаю, даже если я откажусь от того, что ты мне хочешь предложить или же намекнуть. Ты весьма прозорливый человек, Айзек. Это мне в тебе и нравится. И я задам тебе еще один вопрос, который меня стал волновать. Не хочешь сменить род деятельности? На какой именно? Начальник безопасности моей охраны. Это официально. Но есть кое-что неофициальное, что ты мне хочешь предложить. И оно меня может заинтересовать? Вскинул я бровью, дожидаясь продолжения. На это я и надеюсь. Кивнул мне Лютер и потянулся во внутренний карман, достав оттуда визитку. Вот моя визитка. Если захочешь обсудить этот вопрос более подробно, то позвони. А сейчас, думаю, мне нужно откланяться. Я на это мероприятие прибыл только фактически из-за тебя. А сам уже буду отлетать. Мой отдых уже закончился. Пора в родные края. Тогда желаю приятного путешествия, Лекс. Крикнул я ему вслед, разглядывая визитку. Весьма интересно получается. Есть альтернатива перейти под руку самого Лекса Лютера. Это заманчиво. Но пока отложим эти мысли на потом. Я не настроен такие вещи обдумывать прямо сейчас. Да и Лекс не ожидал продолжения разговора. Такая короткая переброска фразами была нацелена на то, чтобы зацепить мое внимание к его персоне и возможности чего-то. Впрочем, Лекс, думаю, вложил в свои слова и действия куда больше смысла, чем я понял изначально. Даже думаю, начальник безопасности – это должность чисто номинальная, которую я буду просто иметь на бумаге, а заниматься по факту совершенно иными делами, от защиты его тушки до битвы с ним вместе против человека из стали. За этими размышлениями меня застала Беатрис. Она была одета в темно-желтое платье с красивой золотой диадемой на лбу и распущенными длинными волосами. Кажется, у этого балкона прямо энергетика сочится на предмет разговоров. «Ну как вечер?» – спросила она меня, став рядом. «Прекрасно, ваше величество!» – поклонился я. «Брось, мне не особо нравится лишнее раболепие и пафос этой атмосферы двора, хотя вынуждена признать, определенный моральный изыск есть в том, что перед тобой кланяются множество людей, а мужчины готовы целовать твои ноги». Мечтательно протянула Беатрис и надпила свой бокал с шампанским. «Но это все лирика. Поэтому я бы желала, что хотя бы ты прекратил это дурачество». Но чуть подумав, добавила: «В неофициальных встречах, разумеется». Я уже понял за прошедшее время с нашего самого первого разговора, что Беатрис не такая уж и дура, как можно было подумать поначалу. Она, конечно, еще юна и даже, возможно, импульсивна, но умеет мыслить логически. И не была бы она монархом, то была бы 100% военным. У нее есть стержень, он еще полностью не проявился, но, думаю, в ближайшем будущем проявится. Интересно на это будет посмотреть. Впрочем, у нее все еще впереди. Хорошо. Признаться честно, мне также непривычна моя новая роль. Сильно не обольщайся. Это, конечно, дает свои плюсы. Но мои предки побеспокоились еще в 18 веке, чтоб дворяне не имели сильно огромной власти в этой стране. И поэтому твоя роль будет сводиться к присяге мне и моим потомкам, да и по первому требованию предстать предо мной, чтобы защитить своего монарха. Хотя мы даже в войнах как таковых не особо любим участвовать. Последняя война, в которой мы принимали официальное участие, это Израиль-Арабская война 30 лет назад. Тогда даже мой дядюшка был молодым и зеленым. Так, что мы ограничиваемся лишь политикой и экономикой в плане давления на остальные страны. Но сомневаюсь, что вы сможете противостоять, допустим, США в прямом открытом столкновении. Произнес я задумчиво, чтобы просто поддержать разговор, без задней мысли. Ха-ха-ха. Она залилась диким смехом, а когда более-менее успокоилась, то продолжила разговор. «Думаю, здесь нужно кое-что пояснить вам, лорд Динклейдж. Как-никак, дворянин, поправка, потомственный дворянин Биалии должен кое-что знать о стране, где находятся его документы о первом гражданстве. Я весь во внимании, ваше величество. Меня радовал этот разговор, я наконец-то узнаю, что случилось между США и Биалией когда-то. Она умастилась своей очаровательной подтянутой попкой на перила и замахала ножками. Еще 300 лет тому назад, когда колонии объявили о своей независимости, мы не признали ее как суверенное государство из-за добросердечных отношений с английской короной. Лишь спустя 150 лет уже в правлении, вернее на конце правления королевы Виктории, мой прапрадед установил с ними контакт в плане экономической сферы. Были заключены торговые договоры, что как бы признавало существование САСШ как юридическое лицо, но не более. Даже до сих пор мы не признали за США ее независимости, а поэтому и не может быть не то, что посольство и активного сотрудничества, но даже консульство. Хотя наши представители косвенно общаются и передают ноты друг другу на разных конференциях или неофициальных мероприятиях, да и транспортные сообщения есть. Но все же ты должен понимать, что это значит. Для нас США это лишь банановая республика, хотя и с хорошим уровнем жизни и ядерными боеголовками. Охренеть. Я даже не интересовался Биалией настолько сильно, а ведь зря. Получается, мою нынешнюю страну может ставить на место такая страна, как Биалия, при этом руководствуясь законными основаниями. Это весьма забавно. Жириновский и Задорнов бы оценили такой ход. Весьма забавно и познавательно. Улыбнулся я, представляя себе такую картину, если двое вышеупомянутых мною человека узнали бы такое. Но все-таки я слыхал, что в прошлом веке была возможность для штатов все же получить ваше признание, но этого не произошло. Посвятите в детали, потому что нам в школе не рассказывали особо о вашей стране, да и о том случае. Ха-ха, да уж, это был и вправду забавный случай, но тем не менее он одновременно еще и оскорбителен для нас. Ой, бокал в ее руках треснул, и алая струйка крови начала медленно стекать по ее руке. Видать, этот случай задевает ее гордость как монарха. Подождите. Я подошел к ней вплотную и взял ее ладонь в руку. Наглец, перед тобой твоя королева, а ты смеешь трогать монаршую руку без ее на то согласия. Она притворно напустила серьезную мину, но в ее глазах я видел бесенят. Вы можете со мной сделать все, что пожелаете в качестве наказания, но прошу, дайте мне вылечить вашу руку, иначе на этой прекрасной руке может остаться шрам. К тому же мое любопытство сыграло с вами злую шутку, и я чувствую себя виноватым. Она не противилась и уже свободно протянула мне свою руку. Я же применил шасин и буквально за несколько секунд залечил небольшой порез, а затем увидел удивление и непонимание в глазах Беатрис. Как, моя сила может не только причинять вред, но и лечить? Улыбаемся и машем. И многое ты можешь с ее помощью, мне кажется, или сейчас у нее в голове шестеренки крутятся с большей мощностью, чем шестеренки в машине Бэтмена. Пока не так много, как хотелось бы. Главное — это время и желание ее развивать. Хм, ты полон сюрпризов и загадок. Это меня забавляет. Плюс 100 к отношениям с королевой Беатрис. Рад служить вам, ваше величество. И по-шутовски поклонился. В этот момент под смех Беатрис к нам присоединилась Памела. Не успела отойти я на 5 минут. Так ты уже начинаешь мило беседовать с ее величеством? Похоже, меня ревнуют. Тебе напомнить, что ты ее подданный. И то, что я рядом. Ох, а как мою руку, однако, сжали. Ну не стоит быть к нему столь строгой, мисс Сейсли. Встала на мою защиту Беатрис. Он мне помогал вылечить руку. К слову, думаю, твои айзек-навыки могли бы помочь многим в Биалии. Разумеется, это останется тайной для тех, кому ты не захочешь доверять эту тайну. То есть своим знакомым из Америки. А эта идея. Я подтяну Иринин Дзюцу, получу опыт. И после этого еще и уважение среди местных заслужу. Все довольно неплохо. Поэтому мы оставшиеся полчаса нашего присутствия с Пэм на приеме обсуждали возможность мне подработать местным доктором Айболитом. А затем дома мне нужно было доказывать Пэм, как я ее люблю. Хотя я не был так уж против этого. После приема, что был устроен в честь героев и друзей королевы, я посвятил себя тренировкам на ближайшие 10 дней. Возле домика, что мы прикупили с Пэм, я расчистил с помощью Датона территорию и устроил себе там полигон. Моя территория была почти безлюдная, если не считать трассы, что была рядом, и по ней изредка пролетали машины, и я мог смело экспериментировать со стихиями и даже со своим телом. Что касалось разработки Дзюцу на Катоне и Фуутоне, то я это поручил клонам. На данный момент я могу призывать и поддерживать долгое время до 40 клонов. Поэтому я смело делил их на 4 группы. 1. 10 клонов, что занимались пробуждением Фуутона. За основу тренировки взят опыт канонного Наруто с его тренировками во втором сезоне. Поэтому на отдаленном участке полигона сидело в кружку десяток моих копий и пытались в ладонях разрезать листочек. Два, также 10 человек, работали с катоном. У меня уже было 25 свободных очков, и я мог прикупить одну технику, катон, огненный шар, но подумал и решил, что зачем платить больше, есть аналогичная техника с водой. Поэтому за 2 дня методом проб и ошибок они смогли набрать достаточно опыта и знаний для успешного воспроизведения этой техники, за что мне капнуло плюс 5 со. На этом мы не остановились, и я дал им ЦУ, продолжать работать в том же направлении. Поэтому проценты родства с этими стихиями у меня рос довольно хорошо. 3. 5 клонов я выделил на занятия с мечем. Не стоит забрасывать уроки Артемида и Мизикин. 4. Еще десяток я выделил для поднятия уровня контроля и манипуляций с чакрой. Также они занимались разработкой Рассингана, но уже на основе стихии. И я смог получить такие же аналоги техники на Суитоне и Катоне. И если Хосинган для огненного аналога Рассингана звучит и кажется логичным, то вот как назвать водный Рассинган я не знаю, но пока дал ему название на время Узусинган. Так как при использовании он похож на камон, светящийся синим воды и жгуты воды, что завиваются словно водоворот. 5. Последних 2 клонов я заставил заняться изучением истории, культуры и языка Биалии и еще уделить внимание ее науке. Как-никак такую возможность поднять интеллект я не мог упустить. Что касается меня самого, то за 2 дня я смог быстро завершить улучшение своего тела с помощью медицинской чакры. В итоге получил в строчку особенностей усиленное тело, что давало мне плюс 25 к жизни, силе, выносливости и ловкости. Затем я еще прикупил первую технику в области гендзюцу. Она довольно простая, ведь это самогендзюцу, но тем не менее очень важная, так как я решил освоить пусть силы юности. Да-да, я заставлял себя сначала разделиться с помощью техники, затем насылал на себя эту технику и видел вместо своего двойника Майта Гая и он меня, давая язык, во имя силы юности, пробеги 500 кругов вокруг своего дома, 1000 отжиманий. Ну в общем, вы поняли, в каком духе были тренировки, и это дало свои плоды на 10-й день. Я открыл путь силы юности, за это мне дали плюс 10 со, но и это не все. Почему-то я еще получил плюс 2 уровня к поиску проблем, плюс 2 к режиму берсеркера, плюс 3 к нарутотерапии. Почему-то я открыл новый навык адепши Агарата, и почему понять все никак не могу. А после его получения я уже со своим двойником метелил друг друга, при этом мы оба включали режим берсеркера и использовали только рукопашку. Ох и месиво тогда было. На 10-й день я отдыхал, слишком уж вымотался. Только клоны, а их я создал под десяток, на больше просто голова не работала, практиковались в контроле чакры, при этом используя новые виды тренировок. К примеру, один из них стоял на воде, при этом он был абсолютно голый, а по его телу крутились и перемещались листки деревьев, коих было больше 60-ков. Второй клон стоял под душем в одежде и концентрировал вокруг себя тонкий слой невидимой чакры, так чтобы одежда не промокала. Еще один сидел с завязанными глазами, а его собрат-клон сверху на него сыпал маленькие игральные кубики, а тот должен был их отбить жгутами чакры. Это кроме контроля еще тренировало его сенсорику. Ведь если я не ошибаюсь, то где-то видел путь сенсора. И вот на вечер 10-го дня моих беспрерывных тренировок к нам пожаловал посыльных из дворца. Беатрис, как оказалось, приглашала нас обоих на званый ужин. Почему двоих? Так получилось, что почти сразу же на следующий день после моего награждения Мейс и Люц вынуждены были удалиться к себе в Лос-Анджелес по делам. Было жалко, я начал вновь прокачивать с ним навык шулер, да и Мейс полезный спарринг-партнер. И это не говоря того, что они сами по себе прикольные, с ними весело. Но их понять можно, не вечно же им с нами маяться. Да и Пэм стала теперь по дому ходить без одежды, хотя она и до этого также ходила, не стесняясь Мейс, которая украдкой поглядывала на нижние 90 помелы. Моя ненаглядная дриада обрадовалась, затем почему-то расстроилась, затем вновь обрадовалась, в общем так раз 5. Я пытался понять, в чем дело, но она не говорила. Прибыли мы с Пэм во дворец Хирайшином. Он у меня был уже на определенном уровне, что позволял переноситься на расстояние до 10 миль 16 километров. И за 2 прыжка мы добрались куда надо. Правда, у Пэм перед глазами немного все расплывалось первую минуту. А затем, когда все нормализовалось, то мы прошли через парадную дверь, где встретили дворецкого, что провел нас на самый верхний этаж дворца, где, как он сказал, нас уже ждали. За столом была только Беатрис и Хартон. Недавно она его произвела в генералы, и теперь он еще официально заправляет и гвардией. Рада вас видеть вновь. Лучезарно улыбнулась нам Беатрис. Присаживайтесь. Ваше Величество, а по какому, собственно говоря, поводу у нас сегодня встреча? Спросила Пэм. Не то чтобы я была против, но весьма интересно. Можно просто по имени. И повод есть, но кажется, вы о нем забыли оба. При этом она на нас удивленно посмотрела. Впрочем, это даже еще лучше. Будет сюрприз. А Хартен тем временем улыбался сквозь свои усища. Меня даже стал волновать вопрос, у кого больше усы, у него или Гордона. Ты умеешь интриговать, Беатрис. Это уже я. Впрочем, я и вправду не могу вспомнить, о чем мы должны помнить. Ведь я уже пролистал у себя в голове все наши разговоры и никак не могу найти ответ. Ну-у-у, протянула она, учитывая твою занятость и образ жизни, то это неудивительно. Впрочем, ждать недолго осталось, до полуночи. После этого она перевела разговор в другое течение. Хотя Пэм и пыталась задать какой-то вопрос, но не успела. Беатрис умеет довольно хорошо управлять своей речью и ситуацией в разговоре. Сразу видно политик. А взглянув на ее характеристики, я понял, что не ошибся. Имя. Беатрис Королева Пчел. Уровень. 36. Раса. Человек. Класс. Политик. 1 подкласс. Дипломат. 2 подкласс. Юрист. Особенность. Сила воли. Одинокая женщина. Монарх. Жертва эксперимента. Возраст. 23 года. Характеристики. СМ. Подробно. Королева пчел. Где-то я это уже слышал, причем еще с прошлой жизни, но все никак не могу вспомнить. Наверное, я все же и здесь влез в канон, ведь иначе бы я ее не запомнил бы. Вернее, мне бы не показалась эта кличка знакомой. Из характеристик меня заинтересовали только ее навыки. Музыкант – 71 ур. Мастер спаивания – 48 ур. Тролль – 11 ур. Рукопашный бой – 12 ур. Регенерация – 11 ур. Полиглот – 48 ур. Госпожа БДСМ – 26 ур. Политик – 89 ур. Даже не знаю, что меня больше удивляет, что до недавнего времени все еще оставалось на вторых ролях в государстве при ее 89 уровне политика или же уровень прокачки госпожи БДСМ. Я даже мастера спаивания не беру в счет, учитывая, что у меня такой же навык, как у нее, но уровень прокачки у нее все равно выше. Я себя даже каким-то ущербным чувствую. Дальнейшие несколько часов я провел в беседе с Хартеном. Пэм и Беатрис отлучались несколько раз на пару минут куда-то, а мы беседовали обо всем и ни о чем. При этом я даже предпринимал попытки легонько выпытать, что мы с Пэм забыли. Но он просто переводил разговор в другое русло на новую тему. Хотя я нарутотерапию не использовал, не было необходимости, чуйка моя молчала, значит, проблем быть не должно. Но все прояснилось, когда наступило 00:01. Посыпались сообщения от системы. Внимание! Вашему телу исполнилось 24 года. Поздравляем! В подарок от системы вы получаете повышение всех ваших характеристик и навыков на 1 уровень, а также плюс 10 свободных очков. Внимание! Бог игр дает вам персональное задание. Тайна происхождения. Смерть в разговоре с вами упомянула, что история вашего тела имеет довольно интересную природу и предысторию. Узнайте, что именно она хотела этим сказать. Узнайте тайну своего происхождения. Время исполнения. 1 год. Награда за выполнение. Плюс 25 со. Плюс 10.000 к отношениям С. 1000 отношений С. Штраф за отказ, провал задания. Особенность. Сирота казанская. И ведь самое главное, я не могу понять, что кроется за этими словами. Если сам бог игр решил дать мне такое задание, то здесь 100% есть какая-то пакость или свои подводные камни в задании. При этом меня волнуют две личности, отношения с которыми у меня улучшатся и ухудшатся. И я даже не знаю, что сказать и к чему это может привести. Но выбора у меня собственно и нет. Мне это задание вручили. Я бы даже сказал бы втюхали без моего на то согласия. Дальше были сообщения по навыкам. Некоторые из них эволюционировали, так Стрелок превратился в снайпера, достигнув отметки 50 го уровня, а Шулер превратился в мошенника. Весело мне, однако. Хотя вот, к примеру, Поиск проблем достиг того же 50 го уровня, но не трансформировался ни в что иное. Хотя мне от этого не легче. Я и раньше проблем из-за него имел выше крыши, а при таком уровне вообще спать спокойно не смогу. После этого в комнату, где мы были, ввезли торт несколько слуг, а за ними уже под шафе вошли Памела и Беатрис, и своими милыми и пьянеющими от алкоголя голосами пытались спеть мне что-то наподобие «С днем рождения тебя». Пришлось нам на пару с Хартоном уложить обеих спать буквально через 15 минут. Почему мы вдвоем? Ну, Беатрис как бы королева, поэтому не пристала, чтобы ее в таком виде видели посторонние. Уложив Беатрис, я отправился к Пэм, и только уже почти заснул, так моя чуйка предугадала опасность со стороны тентакли Пэм. И побоявшись за то место, куда они хотели попасть, я решил подышать свежим воздухом, от греха подальше. Не готов я к такому и, надеюсь, никогда не буду готов. На террасе я встретил выпивающего в одиночестве Хартона. Он отсалютовал мне бокалом, наполненным какой-то рубиновой жидкостью, возможно, вином, и жестом пригласил к себе. «Благодарю за сюрприз, генерал. Я было дело забыл, какие числа настали, совсем одичал я, однако. Бывает. Понимаю, сам такой, но Беатрис девочка с хорошей памятью, она ничего и ни про кого не забывает. Это я уже понял». Кивнул я и налил и себе портвейна, как оказалось. «Кстати, а вы бы не могли мне рассказать, почему между США и Биалией нет нормальных дипломатических отношений?» Беатрис пыталась мне рассказать, но дойдя до 30-х годов прошлого века, мы были прерваны помелой. «История заключается в том, что посол твоей страны, что прибыл к нам тогда, явился на официальную встречу в стельку пьяным. Как мы потом выяснили, это он так надрался в одном кабаке в порту. К слову, он был глубоко уважаемым дипломатом, что отслужил в разных странах больше 20 лет до нас. Мы до сих пор не знаем, что именно его сподвигло тогда так нажраться в тот день, но факт заключается в том, что при разговоре, который дед Беатрис все же решил начать, несмотря на вызывающее поведение посла, господин посол начал оскорблять его величество и его семью. Этого он стерпеть не смог и попросту приказал вышвырнуть посла из дворца, и приказал ему не являться до тех пор, пока не раскается и не извинится за содеянное. На мое мнение, он слишком мягко поступил, но не это даже стало причиной. Спустя два дня на новую аудиенцию попросился правая рука посла. Король принял его, и этот идиот также напортачил во всех смыслах, и дипломатическом, и даже в чисто моральном. Даже так, моя страна, что хотела развязать войну, удивился я искренне. Нет, но посланцев она выделила на эту миссию действительно некомпетентных. Тем более установление тогда официальных отношений между нашими странами действительно требовались, но только не нам, а Соединенным Штатам Америки, так как у нас были возможности помочь им с большой депрессией. Наша экономика это позволяла сделать, но они после череды неудачных попыток переговоров убрали свою миссию. А через две недели после этого вышла статья одного известного издания Daily News о том, что глава нашего МИДа поил какой-то дрянью их посла с целью дискредитировать правительство США. И как там говорилось, это было все под диктовку Советского Союза. При этом мы избили посла, а через два дня, когда добрый посланец Штатов хотел все же замять это дело во имя будущего обоих наций, он послал своего помощника, чтобы тот уже смог уладить конфликт. И догадываюсь, вы стали злостными варварами, примерно в этом духе написало это издание. После этого короля объявили диктатором, нас почему-то расистами наподобие нацистов и тому прочее. Затем наступила Вторая мировая война, и Европе и США в частности потребовались наши связи. И мы им помогли, но не из-за желания наладить с ними отношения, а из-за еще большей ненависти к Германии, чем к американцам. После этого у нас отношения стали чуть теплее, но все же не идеальны. Здесь я удивился не слабо. Я, конечно, уже понял потому, что до меня донесли клоны при исследовании этой страны, и том, что я слышал раньше, Биалия не бедная страна, что входит в первую десятку мира. Но какие именно связи тогда потребовалось Европе и США в частности, я не знал. Вижу, ты удивлен. Впрочем, я тебе поясню причину нашей важности. Здесь он уже улыбнулся самодовольно. Впрочем, я не был против услышать то, что меня уже несколько недель интересует. Биалия — страна с историей в 3000 лет ее государственности. Нашу родину по праву можно назвать одной из самых толерантных в мире. И я говорю не про секс-меньшинство и прочую чушь Америки, хотя к ним также относимся терпимо. Дело в том, что мы приветствуем любую религию, кроме традиционной веры в пчелиную мать. У нас в 12 веке король женился на еврейке, а вот это неожиданно, нужно будет узнать, как так получилось. И с тех пор у нас присутствует большая диаспора евреев, а иудаизм — вторая по численности конфессия в стране. Кроме этого, у нас есть мусульмане, христиане и буддисты, а также мелкие секты. Благодаря связи с первой вышеупомянутой диаспорой мы имеем связи с большинством крупных банков и конгломератов мира. Также поддерживаем отношения с Лигой арабских стран, странами, что развиваются в азиатской части мира, а также владеем рядом договоров с крупными странами о ненападении и невмешательстве в дела друг друга. Такого договора нет у нас только с твоей родиной. Кроме этого, мы всегда покровительствовали ученым, и мы по праву признаны второй страной в мире по числу нобелевских лауреатов, а многие из них довольно успешно трудятся на поприще военных разработок, что дает нам возможность не беспокоиться насчет вторжения другой страны или ядерного оружия. Ведь кувалда тяжелее, чем молоток. Ха-ха-ха. Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Эта страна владеет чем-то, что может не только эффективно бороться с другими, но еще и хорошенько постучать по головке самой могущественной стране в мире, если судить по тому, что я прошлый слышал в школе про Америку. Вижу, ты начинаешь понимать меня, а также есть многое другое, что дает нам уникальные возможности влиять на политику в мире. Но главное — это экономика и наука, особенно экономические рычаги давления. Ведь наша страна поставляет огромное количество нефти, металлов, драгоценных камней и технику, хотя список можно продолжать долгий. А туризм? Отмахнулся он пренебрежительно, это лишь мелкая статья доходов, хотя от нее у нас также идут доход на сотни миллионов. Весело у вас тут. Кивнул я, подсчитывая, насколько должны быть богаты короли и королевы Биали. В общем, рассказывать можно об этом долго. Но факт в том, что даже сейчас мы необходимы США, так как из-за наших споров они не могут никак спокойно торговать с половиной стран Африки и Азии, а Ближний Восток и Аравия для них наглухо закрыты. Где-то вдалеке начался салют. Видимо, у кого-то именины или же какой-то праздник. Впрочем, кое о чем тебе нужно поговорить с Беатрис. Почему? Из чего именно вы решили, что с ней нужно поговорить именно мне? Поверь, я пожил на этом свете довольно долго, и многое понимаю, а также владею информацией о твоих подвигах в Готэм-Сити. Так, что ты довольно замечательный переговорщик, как на меня. Хартон медленно встал и повернулся к выходу, напоследок добавив: поверь, вам стоит поговорить. Эх, молодость. А я остался обдумывать его слова. И о чем же нам с ней поговорить нужно? На какую тему? Продолжение следует. Глава 39. Айзек Динклейдж. Еще немного посидев на месте, я все же с первыми лучами рассвета направился в выделенную нам с Памелой комнату. И сразу же ощутил там двоих. Первой была Пэм, а второй — Беатрис. У меня закрались подозрения, поэтому я вошел и увидел просто мирно спящих двух девушек в обнимку. Пэм была полуобнаженная, а у Беатрис — снятое до пояса платье сиреневого цвета и черного кружевного белья. Я даже не знал, что испытал, разочарование или же облегчение, что здесь не было драки за меня или же даже розовой беседы, а то с Пэм станется. Девушки мирно спали. Эта картина вызывала умиление у меня, и я решил их не будить, а посидеть в кресле. Но не успел я просидеть и полюбоваться и 5 минут этой картиной, как мне от системы пришло задание по делу чакры. Внимание! Вы получили дополнительное задание. Дедал Икар, чакра способна на многое. Лечить, убивать, делать немыслимые вещи. Но возможно ли летать, если ты используешь чакру? Научитесь летать с помощью чакры. Награда. Плюс 5000 опыта. Плюс 1% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях.